Воспоминание, воспоминание, воспоминание, воспоминание. Хватайся покрепче, чай. Почти возле дома, не хочешь зайти, а жаль. И снова ты герой, но лишь запал угас. Вечная память. Воспоминание, воспоминание, воспоминание, воспоминание. Целая вечность.